Глава 47. Месть. «К вам, посетитель, ваше высочество!» — холодным тоном проговорил слуга, уже готовый к тому, что принц скорчит недовольную гримасу. Хозяин этой комнаты был рад видеть лишь немногих обитателей Мейфора. Роберт скривился. «Если это не Аэли и не Карлена, то скажи, что я сплю». «К вам, придворный лекарь, ваше высочество!» Все тем же холодно-равнодушным тоном ответил слуга. «Я уже сказал ему, что вы бодрствуете». «Скажи, что я внезапно уснул от боли в ноге!» Грустно сказал Роберт вслед слуге, который уже шел открывать двери лекарю. Справедливости ради, нога, покалеченная во время охоты с Дантом Гарсом, вот уже несколько дней как перестала беспокоить. Но признаваться в этом Роберт не спешил. Во-первых, он ждал, что охотник ослабит бдительность. Во-вторых, благодаря его притворству к принцу стало чаще заглядывать Аэлия. Сначала за компанию с Карленой, потом одна, притом с каждым разом она задерживалась все дольше. Но Роберт не был уверен, что встреча продолжится, когда повязку с ноги снимут. А лекарь, как назло, ежедневно приходил к принцу, норовил осмотреть ногу, потыкать пальцем и выписать мази и травы, способствующие скорейшему выздоровлению, которые, ввиду уже свершившегося выздоровления, были ни к чему. «Ваше высочество, а я ведь слышу ваш голос!» — бодро прокричал из-за двери лекарь и, не дожидаясь приглашения, прошел в комнату. «Ну, как ваша нога? Еще болит?» Роберт не ответил. Лекарь ловко снял повязку и сосредоточенно принялся осматривать ногу, прощупывая пальцами места, которые, по его понятиям, должны еще болеть или уже не болеть. «Ай!» — Роберт мрачно обозначил несуществующую боль. Лекарь нахмурился. «Больно?» «Ай!» — настаивал Роберт. «А так?» «Больно!» «Хм!» — задумался лекарь. Он еще раз внимательно посмотрел на совершенно здоровую ногу. Потом достал из сундучка холодные медицинские инструменты и принялся водить им по коже, что еще больше раздражало принца. «Хм!» — повторил лекарь, аккуратно приподнимая и слегка поворачивая ногу принца. «По моим расчетам, нога уже должна была пройти». «Вот как мы поступим. Вам необходимо ежедневно использовать мазь следующего состава». «Может сказать ему, что нога болит меньше? Хоть так он успокоится», — простонал про себя Роберт. «Как там наш больной?» «Хвала существам!» Аэлия стояла у входа, изящно придерживая пышную юбку. Из-за сквозняка вздулся тюль на окне, и через всю комнату кинулся ветер. «Почему так холодно? Закрой окно!» По-хозяйски распорядилась Аэлия, и слуга послушно направился к окну. «Так как там наш больной?» «Все еще болен», — ответил Роберт. «Жаль. Ты можешь идти», — обратилась она к лекарю в тот момент, как тот открыл рот, чтобы заговорить про мази. «Я должен окончить осмотр и перевязать ногу», — воспротивился лекарь. «Ничего, мы сами справимся». «Но...» «Никаких «но». Мой муж — будущий король». «Я будущая королева, и никто не вправе обсуждать мои приказы», — небрежно бросила Аэлия. «Иди». Она бросила на лекаря такой твердый, пронзительный взгляд, что тот мигом сложил инструменты и очки в сундучок и, поклонившись, выбежал из комнаты. Дверь за лекарем захлопнулась, и пока Аэлия подходила к кровати Роберта, грациозно усаживалась и расправляла юбку, он шутливо спросил ее. «Что, соскучилась по мне?» «И не надейся». «Ты поскорее выгнала лекаря вон, чтобы побыть со мной наедине. Признайся в этом», — улыбался Роберт, кое-как заматывая ногу. «Какая самоуверенность!» — фыркнула Аэлия. «Разве я не прав? Зачем еще такой прекрасной девушке, как ты, приходить к такому привлекательному мужчине, как я?» Аэлия криво улыбнулась. «Болван! Я пришла к тебе лишь потому, что мне скучно, а ты хоть как-то можешь меня развлечь». «Какого рода развлечения ты предпочитаешь?» Роберт подвинулся к Аэлии, игриво обхватив ее за талию. Девушка нехотя, как ему показалось, и неспешно отодвинула его руку. «Прекрати. Не то я уйду. Ты думаешь не о тех развлечениях». «Жаль». «А мне не жаль. Ты наглец». «Я?» — напустив на себя притворную обиду, произнес Роберт. «Да я самый приличный человек в Мейфоре». «Да что там в Мейфоре? Во всем Каледионе и на всем Америйском континенте». «А еще ты хвастливый и высокомерный. Фу! Даже не надейся, что с таким характером ты сможешь соблазнить меня». Заговорила о соблазнении, отметил про себя Роберт. «Вот как? Но это мы еще посмотрим», — заявил он. Роберт, наконец, справился с повязкой и мог полностью предаться обмену любезностями с Аэлией. Он поинтересовался новостями в замке. Сам-то принц почти все время проводил в комнате, и Аэлия неожиданно принялась подробно рассказывать о восстании, которое накануне началось в Ифлее. Повстанцы должны были начать наступление одновременно с Каледионом. Двойного натиска Ифлея точно не выдержит. Джеральд ждал свадьбы Карлены, чтобы соединить часть своей армии с армией Арнеста и вместе пойти в наступление. Но повстанцы решили, что справятся сами. Этой ночью они начали восстание. «С Джеральдом и повстанцами все ясно», — вмешался Роберт. «А ты-то почему интересуешься войной?» «Оружие повстанцев куплено на деньги моего отца. Я интересуюсь не войной, а потраченными на нее деньгами». «И что скажешь, верно ли твой отец потратил деньги?» «Пока я живу в достатке, мне безразлично, на что тратятся лишние деньги». «Лишние?» — Роберт снисходительно улыбнулся. «Разве деньги могут быть лишними? Ты поймешь это когда-нибудь, когда тебе придется делить их с родственниками». «Вот ты глупец. Я единственная наследница моего отца. Тебе стоило это знать, раз уж ты говоришь, что влюблен в меня. Мне ни с кем ничего делить не надо». «Правда? Я не знал. Разве у тебя нет ни братьев, ни сестер?» «У меня есть брат. Бастард. Он никогда не жил с нами, и ему ничего не достанется». Роберта задело то, с каким пренебрежением Аэлия произнесла слово «бастард». Она ведь не знала, что Роберт незаконнорожденный, а он и не спешил делиться с ней секретом своего происхождения. «Хорошо, хорошо», — перебил он Аэлию. «Я понял, все принадлежит тебе». «Не все. Мне не принадлежит моя жизнь, иначе бы я не была здесь. Впрочем, в будущем я стану королевой и все тут устрою, как вздумается мне. Только вот...» «Что?» «Знаешь...» «Есть кое-что, что может помешать моим планам». «Сомневаюсь, что тебе может что-то помешать», — улыбнулся Роберт. «Ты хоть немного можешь быть серьезным. Джеральд, судя по всему, еще долго будет пребывать в добром здравии. А пока он жив, я здесь почти что никто». «Я могу ускорить его смерть», — без раздумий предложил Роберт. «Надо только придумать, как это сделать». «Так придумай!» — воскликнула Аэлия. Она подсела ближе к Роберту и ненавязчиво и нежно, прижимаясь к нему, повторила. «Придумай, а я тебя за это отблагодарю». Роберт отлично понял ее намек, однако предпочел действовать по своим правилам. Он холодно отстранился от Аэлии и лег на кровать, подложив руки под голову. И со скучающим видом принялся рассматривать часть расписного потолка, выглядывающего из-за кружевной оборки балдахина. «Поуговаривай меня», — говорил весь его вид. «Даже не знаю, чем ты можешь меня заинтересовать», — вздохнул принц. «Роберт!» — хорошенькое лицо Аэлии вспыхнуло алой краской, и она поспешно отвернулась. «Если у тебя есть стоящие предложения, говори, я внимательно слушаю». «Не наглей», — процедила девушка. «А то...» «А то что?» «Не хочешь мне помогать? Не надо. Найду кого-нибудь еще». Хмыкнула Аэлия и, поднявшись с кровати, направилась к выходу из комнаты. Роберт сначала не поверил, что она готова уйти, но когда девушка нажала на ручку двери, заволновался. «Нет-нет, подожди, я тебе помогу». «Поздно». «Стой. Я знаю, как избавиться от Джеральда». «Так избавься». Она скрылась за дверью. «Надо отравить Джеральда», — твердо решил принц и в раздумьях, как преподнести яд отцу, провел остаток вечера. Близилась ночь. Гасли свечи в залах, пустели коридоры, стихали голоса. Сумрак поглощал Мейфор. Роберт отослал слугу, чтобы близ комнаты не оказалось случайных свидетелей подозрительного события. Вскоре послышались осторожные шаги. Дверь приоткрылась, Роберт сел в кровати, зашуршав тонким одеялом, и вгляделся в остановившуюся у входа слабую тень. «Это ты?» — спросил принц. «Я». Кто угодно мог ответить «я», но по странному чувству, возникшему внутри, Роберт опознал в посетительнице мейфорскую ведьму. Она не отходила от двери, значит, разговор должен быть коротким. «Как твоя нога?» «Уже не болит, но я пока притворяюсь, чтобы...» «Прекрасно», — оборвала ведьма, не пожелав выслушать причины, которые собирался перечислять Роберт. «Дантгарс вернется завтра. Он привезет 5 ведьм. Среди них есть мои подруги. Делай, что хочешь, но ты должен их освободить». «А если я не смогу?» «Тогда подведешь Анну Мельден», — ответила ведьма. Она на секунду нагнулась, оставила что-то у порога и, не дожидаясь от Роберта ответа, скрылась за дверью так же тихо, как и пришла. Лишь едва различимый звук отдалявшихся шагов отзывался в коридоре, пока не исчез за поворотом.